Генеральша не забывала низверженного в прах верного раба и с женской последовательностью донимала его всевозможными каверзами. Не раз генерал призывал верного раба к себе в кабинет, затворял дверь и грозно кричал: «Да как ты смеешь, подлец, грубить генеральше? Да я тебя в порошок сотру! Я!» Дальше следовала молчаливая лупцовка, причем Мишка не издавал ни одного звука, точно генерал колотил нагайкой деревянного чурбана. Верный раб даже не оправдывался, а принимал все эти истязания молча, как заслуженную кару за неизвестные преступления. Но и этого мало. Вместе с влиянием на генерала, полненькая генеральша постаралась заполучить и все доходные статьи, из всего законным образом проистекавшие. И именно то, чем безраздельно пользовался раньше один Мишка. Эти дела генеральша устроила с замечательной ловкостью. И благодарность разных добрых людей лилась на нее или через посредство горничной Мотьки, или через папашу Гиттенфервальтера. Конечно, генеральша знала отлично все тайности Мишкиного взяточничества, но не выдала его генералу даже намеком. В нем она щадила не только самое себя, но все горное ведомство, жившее такими посулами и благодарностью. Верный раб Мишка стоял в своей передней и терпел все, что не делала над ним генеральша, а это еще сильнее бесило расходившиеся генеральские ручки. Но, несмотря на все эти злоключения, верный раб смутно верил в свою счастливую звезду и все думал, как бы ему извести выматывавшую из него душу генеральшу. И день думает Мишка, и ночь думает все об одном и том же, и ничего придумать не может, точно на пень наехал. Изморит его генеральша в конец. Раз в минуту отчаяния у Мишки явилась роковая мысль взять веревку, да и повеситься у генеральши в спальне, где люстра висит, пусть ее казнится. Последняя неприятность от генеральши, невольными свидетелями которой были Савелий и Сосунов, произвела на Мишку удручающее впечатление, настолько, что о сообщении Сосунова, как генеральша с Мотькой ездили к гадалке Секретинье, он вспомнил только через день. Зачем было ей шляться к ворожее? Генерал в ней души не чает. Дом, полная чаша, сама толстеет по часам. Что-нибудь до дела неспроста. Эх, достигнуть бы генеральшу! Кажется, такую бы свечу преподобному Трифону закатил, мечтал Мишка, раздумывая свое горе. Утесненного от начальства преподобный Трифон весьма способствует. А то... не толкнуться ли к Секретинье? Может, она и научит. От этих баб добра и зла не оберешься. Пока Мишка размышлял, Сосунов опять завернул наведаться, как и что. «Да ты что, с ума спятил?» — накинулся на него обозленный Мишка. «Разве такие дела зря делаются? Надо выждать. Не прежняя пора, когда я состоял при генерале ежечасно». «Дело-то верное, Михаил Потапыч». — настаивал Сосунов. — Уж ежели кому Секретинья скажет что, так тому и быть. Щепочки-то она пущала по воде неспроста. А уж я тебя не забуду, Михаил Потапыч, только б мне от угрюмого избавиться. Уж подумал в консисторию секретарем поступить, к протопопу Милетию, да жалование у них 27 рублей на ассигнации в год. Уходя, Сосунов сообщил очень важное известие, именно что генерал, по всей видимости, собирается в объезд по заводам и, по всей вероятности, его с собой возьмет. В горном правлении уж пронюхали об этом. Да и Злобин подсылал тогда Савелий неспроста. Эти киржаки знают все и раньше всех. Еще генерал и не подумал, а они уж знают, когда он поедет. «А что б ты думал? Ведь правильно!» — удивлялся Мишка. — Вышибло меня генеральша из ума, а то и сам бы догадался. — Может, и на караван посмотреть поедет. Но так ты не зевай. — Ладно, ладно. — Ускорился тоже. — К часу надо слово молвить. — Да уж тебя не учить. А киржаки наперед нас все учуяли. Небольшой горный городок Загорье в 40-х годах испытывал лихорадочное оживление благодаря приливу бешеных денег. Составляя гранзаводский центр, Загорье был поставлен на военную ногу в потому что тогда все казенное горное дело велось военной рукой. Военная закваска чувствовалась в распланировках самых улиц, правильных и широких, в типе построек и больше всего, конечно, в характере самого населения. Заводский, мастеровой и промысловый рабочий являлись разновидностью николаевского солдата. Та же выслуга в 35 лет, та же муштра, те же розги и шпицрутаны. Генерал Голубко окончательно подтянул город, и он выглядел чистенькой военной колонией. Центр занимали казенные фабрики. Река Порожняя была поднята высокой плотиной и делила город на две части, правая низменная, левая гористая. На правой стороне из других зданий выделялся своей белой каменной массой генеральский дом, а на левой — вершину холмистого берега заняли только что отстроенные палаты новых богачей, во главе которых стоял золотопромышленник-старик Тарас Ермилович Злобин. В течение каких-нибудь 5 лет они из тысячных промышленников превратились в миллионеров и развернулись во всю ширь русской натуры. Наш рассказ застает их в самый критический момент. Именно когда эти миллионы породнились, старик Ожегов выдал свою последнюю дочь Авдотью Мироновну за единственного сына Злобина Поликарпа Тарасовича. Старик Ожегов, несмотря на свое богатство, жил прижимисто, по-старинному, но зато в Злобинском доме стояло разливанное море. Самый дом занимал вершину главного холма, и с верхней его террасы открывался великолепный вид на весь город и на сосновый бор, охвативший его живым кольцом и напрятавшийся в этом лесу заимки. Злобин не жалел денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и громадный сад, и большая раскольничья моленная, и потаенные каморки с потаенными в них ходами. На улице дом выходил великолепным фронтоном с колоннами, балконами и лепными карнизами. Ворота представляли собой настоящую триумфальную арку. На мощенном широком дворе всегда стояло несколько экипажей. Старик Тарас Ермилович занимал парадный верх, а новожен Поликарп жил в нижнем этаже. Кругом всего двора сплошной стеной шли домашние пристройки. Людские, конюшни, флигеля. В общем, Злобинский дом представлял собой целый городок, битком набитый всевозможным людом. Тут жили и бедные родственники, и служащие, и разные богомольные старушки, и просто гости, как Смагин. В Злобинском доме угощались званые и незваные вот уже больше полугода, потому что празднование свадьбы затянулось на неопределенное время. К обеду в Злобинский дом наезжали гости со всех сторон. Своя братья, купцы, горные чиновники, разные нужные люди и просто гости. Обед был ранний, ровно в час. Длинная столовая помещалась в верхнем этаже и выходила окнами на широкую садовую террасу. Из-за стола гости переходили летом прямо сюда, пили здесь чай, а вечером устраивались внизу, у Поликарпа Тарасовича, где шла горячая картежная игра. Сам старик Злобин не играл, но в Смагине он души не чаял и даже перевел его жить в тот же дом. В антресолях была прелестная комнатка с балконом. Табашник и волтерьянец, как называл Смагина, консисторский протопоп Милетий, поселился в этом раскольничьем гнезде своим человеком. Подручный Савелий в тот день, когда был у Мишки, так и не мог урвать свободные минуты, чтобы переговорить с самим Тарасом Ермиловичем. Помешали гости, да и Тарас Ермилович немножко лишнее выпил. А тогда к нему приступу нет, хоть камни с неба вались. Неукротимый был человек, когда развеселиться. Пришлось выжидать следующего утра, когда Тарас Ермилович выйдут из Моленной. Это было лучшее время для всяких объяснений. Моленных в Злобинском доме было несколько. Одна большая, в особом корпусе, а затем так называемая стариковская и еще несколько маленьких. У Тараса Ермиловича была своя собственная, рядом со спальней. Савелий имел доступ к самому во всякое время, без доклада. А поэтому и прошел через парадную залу и гостиную прямо в спальню. В приотворенную дверь моленной он видел, как старик прилеплял к образу восковую свечу. А а потом стал класть уставной начал с листовкой и подручником, как подобает по древнему благочестию. Высокая и плотная фигура самого только установилась в молитвенную позу, как прилепленная к образу свеча свалилась. Тарас Ермилович сделал нетерпеливые движения, но удержался и со смирением прилепил свечу во второй раз. Не успел он сделать уставных трех поклонов, как свеча снова упала. Это рассердило старика, но он еще раз прилепил свечу к образу. Но когда она упала в третий раз, он вскочил на ноги, схватил свечу и бросил ее об пол, а сам выбежал из молянной весь красный от охватившего его бешенства. Увидев Савелия, Тарас Ермилович плюнул и обругался по неизвестному адресу. «Ты тут чего торчишь, оглашенный?» — накинулся он на Савелия. «Я, Тарас Ермилович, вижу, что ты, ну...» Савелий по привычке опустил глаза и своим ровным тенорком стал, не торопясь, рассказывать о своем вчерашнем переговоре с Мишкой. Тарас Ермилович сразу успокоился. Это был высокий статный старик с большой красивой головой. Широкое русское лицо глядело большими серыми глазами, сердитыми и ласковыми в одно и то же время. Окладистая темная борода, охваченная первым инеем благообразной старости, придавала этому лицу такой патриархальный вид. Волосы на голове совсем поседели, но лежали молодыми кудрями. Простая ситцевая рубашка, ксворотка, перехваченная шелковым пояском, заправленные в споги и тиковые штаны и длиннополый, раскольничьего покроя кафтан, составляли весь домашний костюм миллионера. Прислушиваясь к рассказу Савелия, Тарас Ермилович несколько раз хмурил брови и покачивал головой. А когда рассказ дошел до рук прикладства генеральши, он засмеялся. «Эткая изъедуга, баба!» — проговорил старик. «И щеки в щек так нажаривает! Ловко! А он только мигает, Мишка-то!» «Так точно, Тарас Ермилович! Даже в чужие как-то нелепо было смотреть на такой конфуз!» «Генеральша Янаф Аркадьевна, все-таки благородные дамы, и вдруг объявили такое полное безобразие! Женскому полу это даже совсем не соответствует!» «А Мишка только мигает!» «Ха-ха! Она ему прямо по татарской образине хлясь, а он только мигает!» «Ты вот что, Савелий!» Тарас Ермилович взял подручного за ворот кафтана, как-нибудь при случае ловконько так. «Расскажи при Смагине, как генеральша полировала Мишку, пусть он послушает!» «Можно-с и так обернуть, Тарас Ермилович!» «Вот так, дуром сболтнул, понимаешь? Да еще вот что, ступай ты сейчас к Мирону Никитичу и объяви про свой разговор с Мишкой, я для него тебя засылал». Савелий сделал налево кругом, но Тарас Ермилович вернул его от дверей и задумчиво проговорил. «Вот мы сейчас посмеялись с тобой над Мишкой, а ведь он недаром мигал. Помяни мое слово, забитого двух небитых дают». «Ступай, кланяйся, Мирон Никитичу, да скажи, что она забывает совсем». Про опившегося енисейского купца старик не сказал ни одного слова, как будто так и быть должно. Само по себе мертвое тело все еще ничего было, похоронили вся недолга. Полиция была в руках у всесильного Тараса Ермиловича, но страшен был генерал. Как он взглянет на такой казус? Положим, он дружил со Злобиным и бывал у него по-домашнему, даже трубку свою привозил. Но все-таки страшно, а вдруг наморщится, а вдруг учнет фыркать, а вдруг рявкнет «Яко скимен». Генеральская дружба как вешний лед. Выручил из неловкого положения Смагин, главное, сам вызвался. Только и удалый человек. В генеральском доме он частенько бывал и, как говорили злые языки, строил куры самой генеральши. «Я в смешном виде всю историю генералу расскажу», — объяснял накануне Смагин недоумевающему Тарасу Ермиловичу. «Старик посмеется только и всего». «Ох, в добрый бы час только попасть, Ардальон Палыч!» — угнетенно вздыхал старик. «Огонь, а не человек, ежели не в час. Уж будьте покойны, все в лучшем виде». «Много будет смеяться, Андрей Ильич!» «Дивлюсь я на твою смелость, Ардальон Павлович», — наивно признавался Тарас Ермилович. «Как это легко, генераль, разговариваешь, и даже в глаза Андреем Ильичом называешь. Чего ж бояться его? Такой же человек, как и мы с вами. Такой, да не совсем». Смагин задумчиво улыбнулся и покрутил свой черный ус. Это был красивый и видный мужчина, один из тех счастливцев, для которых женщины идут на все. На вид ему можно было дать лет 30 с большим хвостиком, но его молодила военная выправка и уверенность в себе. Бороду он брил и носил по-военному одни усы, одевался франтом и вообще держал себя львом. Загадочные темные глаза глядели устало и светлели только в присутствии хорошеньких женщин. Тарасу Ермиловичу нравилась в Смагине вся его барская повадка. Он и не унижался, как другие, и головы не сдирал выше носу, а тронуть его пальцем никто б не посмел. Так взглянет, что и не поздоровится. Устраивая дело с генералом, он и виду не подал, что делает какое-нибудь одолжение Злобину. А так просто взял да и уважил хорошего человека, точно стакан воды выпил. «Сокол ясный», — думал Тарас Ермилович, тронутый отчестливостью мудреного гостя. Отчестливость, почтительность, уважительность. «Так ты когда генерал-то, Ардальон Павлович?» — спрашивал Злобин, не умея скрыть своего нетерпения. «А завтра? Нельзя ли скорее? Как узнает генерал стороной про мертвое тело, хуже будет, тогда уж к нему не подступишься. Вздор! Не беспокойтесь. Сказал, что устрою, значит, и будет так». Самоуверенность Смагина подействовала на Злобина успокаивающим образом, хотя он и заключил свою беседу с ним широким вздохом. Мертвое тело опившегося купца было стащено в самый задний флигель, где помещалась своя злобинская богадельня. Это обстоятельство смущало весь дом, начиная с самого хозяина и кончая последним конюхом. Главное то, что нехороший знак. А тут еще следствие. Доктора будут потрошить, греха не оберешься. Положим, что везде было дано. Больше, чем следует, а все-таки слух пойдет по всему городу. Может, еще и родня привязаться. Одним словом, неприятность вполне. Полицмейстер уже приезжал два раза, смотрел покойника и только плечами пожал. «Убрать бы его, Иван Тимофеевич!» — взмолился Злобин. «Не могу, Тарас Ермилович, уголовное дело. Надо следствие произвести и допросить свидетелей. Да чего спрашивать, когда человек с вина сгорел? Ежели бы знать ее, так я бы его близко к дому не пустил, не то что угощать». Потом приехал доктор и тоже пожал плечами. Тоже свой человек был, а тут оказал себя хуже чужого. О том, где будут потрошить мертвяка, Тарас Ермилович не смел и спросить. И дом новый, и свадьба еще не кончилась, а тут эдкая мерзость. Хоть бежать из дому, так в ту же пору. Да и гости теперь будут сомневаться. Неладно, дескать, в Злобинском доме. Вообще скверно, как ни поверни. И полицмейстер, и доктор начинают заметно ломаться, возмущая гордость Тараса Ермиловича, не умевшего кланяться. И тут выручил опять Смагин, бывший с полицмейстером на «ты». Съездил Смагин к благоприятелю, что-то там поговорил. А ночью явилась полиция и увезла мертвяка в казенную больницу. «Надо будет благодарность оказать его благородию», — говорил Злобин, когда все дело было улажено. «Конечно. Только нельзя прямо совать деньги. Полицмейстер обидится. И доктор тоже. Я с Савельем пошлю, и это неудобно. По-благородному сделаем. Вы дайте деньги мне, а я их проиграю полицмейстеру и доктору. Они уж сами поймут, откуда благодать свалилась. Ах, Ардальон Павлович! Ардальон Павлович, ловко! Конечно, мы мужики и... поблагодарить по-настоящему не сумеем. Каждое дело так-то». Смагин так и сделал, как говорил. В тот же вечер, когда металлбанк, доктор и полицмейстер выиграли именно ту сумму, какая им была ассигнована в благодарность. Злобин сам наблюдал за этой игрой. Из копейки в копейку. Все верно. Одним словом, Смагин являлся каким-то добрым гением. Мы уже сказали, что гости не переводились в Злобинском доме. Но этого было мало. Из Злобинского дома они всей ордой перекочевывали к Тихоновым, от Тихонова к Сердюковым, от Сердюковых к Щеглевым, а от Щеглевых опять в Злобинский дом. Получался настоящий заколдованный круг, из которого трудно было вырваться. Достаточно было раз попасть в одно из звеньев этой роковой цепи, чтобы потом уже не вырваться. После первых двух месяцев отчаянного кутежа многие оказались несостоятельными продолжать свадебное веселье дальше. Одни сказывались больными, другие малодушно прятались, а третьи откровенно бежали, куда глаза глядят. Покойный енисейский купец Туруханов пробовал убегать несколько раз, но его ловили и возвращали с дороги. Когда Савелий вернулся от старика Ожегова, Тарас Ермилович спросил: «Ну что?» Сильно ругает старик. «Порядочно-таки озолотил нас всех, Тарас Ермилович. Наказывал беспременно, чтобы вы сами у него побывали. Лично хочет обругать». «Это само собой. А главная причина, что у них дельце есть какое-то до вас. Все счетами меня донимали. По промыслам, по заводам неустойку с вас взыскивать хотят. Ладно, ладно». Будет с него. Насосался он с меня достаточно. Такая ненасытная утроба. И куда, подумаешь, деньги копит? Кажется, достаточно, чтобы даже через число достаточно. Казенные подряды хотят брать, Мирон Никитич. И опять меня к Мишке посылают. Хотя теперь Мишка и не в случае. Не любят они очень генеральшу, потому как к ним без четвертной бумаги не подойдешь. А Мишка брал жареным и вареным. Очень сердитуют. Мирон Никитич на генеральшу. Старуха на мир 3 года сердилась, а мира не знал. Ну, ты не забудь, что я тебе про Ордальона Павловича говорил. Надо и нам над ним шутку шутить. Это насчет генеральши? Было тебе сказано, дурак. Точно так, Тарас Ермилович. Выжидать удобного случая Савелью пришлось недолго. В тот же вечер, когда играли на половине Поликарпа Тарасыча, он рассказал историю избиения Мишки генеральшей так, что Смагин не мог не слышать. Но барин и тут не выдал себя, а только покосился на подручного и закусил один ус. «Не поглянулась», — злорадствовал Тарас Ермилович, хотя этим путем старавшийся выместить на ловком барине свое невольное подчинение ему. Исполнив поручение, Савелий не забыл и себя. Озлобится Ордальон Павлович и какую-нибудь пакость подведет, а много ли ему маленькому человеку нужно? В этот же вечер, чтобы задобрить Смагина, Савелий рассказал ему историю, как Тарас Ермилыч утром молился Богу. Смагин захохотал от удовольствия, а потом погрозил Савелью пальцем и проговорил: «Хорошо, хорошо, сахар». «Понимаю, только ты у меня смотри, — говори, — да откусывай». «Это насчет генеральши, Ордальон Павлович?» «Да, насчет генеральши, нечего дурака валять». По пути Смагин ловко выспросил у Савелья, какие такие дела у Злобиных, у Ожеговых, что они так боятся генерала. Ведь у них главные дела в Сибири, а генерал управляет горной частью только на Урале. Савелий, прижатый к стене, разболтал многое, гораздо больше того, что желал бы рассказать. Так уж ловко умел спрашивать Ордальон Павлович. Конечно, сибирские дела большие, но далеко хватает и генеральская сила. «Первое дело то, Ордальон Павлович, — повествовал Савелий, заложив по привычке руки за спину, — что сибирское золото обыскали мы, то есть Тарас Ермилович. Ну, за ним другие бросились, Тихоновы, Сердюковы, Щеглевы, и каждый свой кус получил. Хорошо-с. А родным сибирякам это, например, весьма обидно, потому как пришли чужестранные люди, и их родное золото огребают. Дикий народ и страна немшоная, а это понимают. Вот они сейчас давай нам с своей страны делать прижимку. Оспаривают заявки, оттягивают прииски. А это какое дело? Заявлю я, спор, положим, совсем не стоящий. А работу Тарас Ермилович останавливают из-за моего спора. Все, вперек и пойдет. Рабочие кондрашные без дела сидят. Провиант гниет, приисковое обзаведение пустует. А главное, время понапрасну идет. Порядки в Сибири известны, и один Никола Бог. Ну, большая идет прижимка. И Тарас Ермилович приходится уж в Питере охлопатывать сибирские дела. А там один разор, что ни шаг, то и тысяча. Да еще тому дай пай, да другому, да третьему. Вот генерал-то наш и вызволяет, потому как у него в Питере везде своя рука есть. Так-так, поддакивал Смагин, соображая что-то про себя. Другое дело, Ардальон Павлович, эти самые заводы, которые Тарас Ермилович купили. Округа громадная, 600 тысяч десятин. Рабочих при заводах 1015. Тут всегда может быть окончательная прижимка от генерала. Конечно, я маленький человек, а так полагаю своим умом, что напрасно Тарас Ермилович с заводами связались. Достаточно было бы сибирских делов. Но тут опять ихняя гордость. Хочу быть заводчиком в том роде, например, как Демидов или Строганов. Так-так, ну, довольно на этот раз. Удивительный был человек этот Ардальон Павлович. Никак к нему не привесишься. Очень шловко умел он расспрашивать, и все им нужно знать. До всего дела такой уж любопытный знать уродился. Ардальон Павлович Смагин просыпался очень поздно, 12:00, когда добрые люди успевали наработаться и пообедать. Впрочем, в Злобинском доме этого никто не удивлялся, потому что в качестве настоящего барина Смагин жил не в пример другим, а сам по себе. Проснется он 12:00 и целый час моется да чистится, а потом наденет золотом расшитые туфли, бархатный турецкий халат, татарскую ермолку, закурит длинную трубку и в таком виде выйдет на балкон погреться на солнышке и полюбоваться Божьим миром. На балкон Смагину подавали его утренний кофе. Вся злобинская челядь любовалась настоящим барином, пока он сидел на балконе и кайфовал. И даже подручный Савелий чувствовал к этому ненавистному для него человеку какое-то тайное уважение, как уважал вообще всякую силу. Ворчали на барина только древние старики и старухи, ютившиеся по тайникам да вышкам. «Продымит своим табачищем барин весь дом!» Итак, Смагин проснулся, напился кофе, выкурил 2 трубки... переоделся и велел подать себе лошадь. Весь Злобинский дом с нетерпением ждал этого момента, потому что все знали, куда едет Ардальон Павлович. Сам Тарас Ермилович не показывался, а только проводил гостя глазами из-за косяка. «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!» — шептал струсивший миллионер. «Устрой, Господи, в добрый час попасть к генералу!» А барин Ардальон Павлович катил себя на Злобинском рысаке, как ни в чем не бывало. Он по утрам чувствовал себя всегда хорошо, а сегодня в особенности. От Злобинского дома нужно было спуститься к плотине, потом переехать ее, и по набережной пруда это расстояние мелькнуло слишком быстро. Так что Смагин даже удивился, когда его пролетка остановилась у подъезда генеральского дома. Встречать гостя выскочил верный раб Мишка. «Дома, генерал?» — развязно спрашивал Смагин и, не дожидаясь ответа, скинул свою летнюю шинель на руки Мишки. «Не знаю», — уклончиво и грубо ответил Мишка, не привыкший к такому свободному обращению. «Сам Тарас Ермилович смиренно ждал в передней, пока он ходил наверх с докладом, а этот всегда ворвется, как оглашенный». Когда Смагин, оглянув себя в зеркало, хотел подниматься по лестнице, Мишка сделал слабую попытку загородить ему дорогу, но был оттолкнут железной рукой с такой силой, что едва удержался на ногах. «Без доклада нельзя!» — бормотал обескураженный Мишка. Барин даже не оглянулся, а только, встретив на верхней площадке почтительно вытянувшуюся моську, проговорил: «Это что у вас за чучело гороховое стоит в передней? Генерал дома? Пожалуйте. А Янафа Аркадьевна? Они у себя в будуаре». Мотька любовно поглядела оторопелыми глазами на красавца барина и опрометью бросилась с докладом в кабинет к генералу. Смагину пришлось подождать в большой гостиной не больше минуты, как тяжелая дверь генеральского кабинета распахнулась, и Мотька безмолвным жестом пригласила гостя пожаловать. В отворенную половину уже виднелась фигура генерала, сидевшего у письменного стола. Он был, как всегда, в полной военной форме. Большая генеральская голова, стриженная под гребенку, отливала серебром. Загорелое лицо его было изрыто настоящими генеральскими морщинами. В кабинете стоял посреди небольшой письменный стол, заваленный бумагами, несколько кресел красного дерева, турецкий диван, обтянутый красным софьяном, два шкафа с книгами, третий шкаф с минералами и только. Над турецким диваном на стене развешано было в живописном беспорядке разное оружие, а в простенке между окнами портрет государя Николая Павловича во весь рост. «Ваше превосходительство, я боюсь, что помешал вашим занятиям», — почтительно проговорил Смагин, делая глубокий поклон. «А, это ты, братец», — фамильярно ответил старик, не поднимаясь с места и по-генеральски протягивая два пальца. «А когда я бываю не занят, я, брат, всегда занят. Дохнуть некогда, потому что я один за всех должен отвечать, а положиться ни на кого нельзя». «Все удивляются вашей энергии, ваше превосходительство. Город сделался неузнаваем. Чистота, порядок, благоустройство и общая благодарность». «Благодарность? Точно так, ваше превосходительство. Да ведь я, брат, строг, а это не всем нравится. Главное, вы справедливы». «О, я справедлив!» Милостиво согласился грозный старик, взятый на абордаж самой дешевенькой листью. «Да ты, брат, садись, ну...» «Что там у вас нового? Очень что-то развеселились». «Тарас Ермилович просил засвидетельствовать вам свое глубокое почтение. Ведь они молятся на вас, ваше превосходительство». «Знаю, знаю. И притом народ все простой, без всякого образования. Лучшие чувства иногда проявляются в такой откровенной форме. Да, но нельзя это народ распускать. Сейчас забудутся. Мое правило — держать всех в струне. Моих миллионеров я люблю, но и с ними нужно держать ухо востро. Да, мужик всегда может забыться и потерять уважение к власти. Например, я решительно ничего не имею, кроме казенного жалования, и горжусь своей бедностью. У них миллионы, а у меня ничего. Но они думают только о наживе, а я верный царский слуга. Да». Смагин почтительно наклонил голову в знак своего душевного умиления. Солдатская откровенность генерала была ему на руку. После этих предварительных разговоров он ловко ввернул рассказ о том, как Тарас Ермилович молился утром Богу и бросил свечу об пол. Генералу ужасно понравился анекдот, и генеральский смех густой нотой вырвался из кабинета. «Три раза прилеплял свечу, а потом об пол!» «Точно так, ваше превосходительство! Бросил свечку и убежал из Моленной». «На кого что засердился? На свечу или на Бога? Надо его будет спросить самого». «Ага! Господи, помилуй, потом и свечку об пол!» «Не, что же это такое, братец? Послушай, да ты это сам придумал». «Истинное происшествие, ваше превосходительство. Удивительного, по-моему, ничего нет, потому что совсем дети природы». «Ну, это я не понимаю, братец, какие там дети природы бывают, а вот со свечкой так действительно анекдот. Надо бы Енафе Аркадьевне рассказать, пусть она обсмеется. Только я сам-то не мастер рассказывать бабам, ты уж ты сам. Сочту за особенное счастье, ваше превосходительство. Господи, помилуй, а потом свечку. А-а-а! Нет, братец, ты меня уморил. Пусть Енафа Аркадьевна посмеется». Подогрев генерала удачно подвернувшимся анекдотом, Смагин еще с большей ловкостью передал эпизод о сгоревшем свино-енисейском купце, причем в самом смешном виде изобразил страх Тараса Ермиловича за это событие. «Вот дурак!» — удивился генерал. «Да ведь он не убивал этого опившегося купца! Дорвался человек до дарового угощения, ну и лопнул вздор! А вот свечка! Ха-ха! Может быть, Тарас Ермилович с горя и помолиться пошел, а тут опять неудача! Нет, пойдем, генеральша!» Развеселившийся старик подхватил гостя под руку и повел его через парадный зал в гостиную хозяйки. Енафа Аркадьевна была уже одета и встретила их, сидя на диване. Гостиная была отделана богато, но с мещанской пестротой, что на барский глаз Смагина производило каждый раз неприятные впечатления. Сегодня она была одета более к лицу, чем всегда. «Вот он тебе все расскажет!» — шептал генерал, задыхаясь от смеха. «Ох, уморил!» Вторенный Смагином рассказ, однако, не произвел на генеральшу ожидаемого действия. Она даже поморщилась и подняла одну бровь. «По-моему, это очень грубо», — проговорила она, не глядя на гостя. «Ах, матушка, ничего ты не понимаешь», — объяснил генерал. «Ведь Тарас Ермилович был огорчен. Угощал, угощал дорогого гостя, а тот в награду взял, да и умер. Ну, кому приятно держать в своем доме мертвое тело? Старик и захотел молитву и успокоить себя, а тут свечка подвернулась. Ха-ха! Вам нравится все грубое?» Спорила генеральша по неизвестной причине. «Да и вообще, что может быть интересного в подобном обществе? Вам, Ардальон Павлович, я могу только удивляться». «Именно, Енафь Аркадьевна, именно что вы находите у этих богатых мужиков? Невежи, самодуры. При вашем воспитании я не думаю, что вы могли не видеть окружающего вас невежества». «Совершенно верно. Но ведь я здесь случайно. Оригинальная среда, а в сущности люди не дурные». С генеральшей Смагин познакомился в клубе и сначала не обратил на нее никакого внимания. Но потом он по привычке начал немножко ухаживать за ней, как ухаживал за всеми дамами. Ничего особенного, конечно, в ней не было, но как свежая и молоденькая женщина она подогревала его чувственную сторону. Смагин любил молодых дам, у которых были очень старые мужья, как в данном случае. В них было что-то такое неудовлетворенное и просившее ласки. Но вместе с тем этот Ферлокур не любил очень податливых красавиц, а предпочитал серьезные завоевания со всеми препятствиями, неудачами и волнениями, неизбежно сопутствующими такие компании. На его взгляд генеральша соединяла в себе оба эти качества. «Так вам нравятся наши миллионеры?» — приставала генеральша, вызывающе поглядывая на гостя. «Если хотите, да. Оригинальная среда и оригинальные нравы. Впрочем, я скоро выезжаю». «Куда?» — спросил генерал. «В Петербург. У меня там родные и дела». Высидев приличное время для визита, Смагин раскланялся и уехал. На прощание он так взглянул своими улыбающимися глазами на генеральшу, что та даже потупилась и слегка покраснела. «Так я сегодня же вечером буду у вас», — говорил генерал, провожая гостя через зал. «Так, братцы, скажи, Тарас Ермиловичу, только чур не проболтайся о свечке. Ага, уговор дороже денег, понимаешь? Будьте спокойны, ваше превосходительство». По уходе Смагина генерал долго не мог успокоиться. И раза два проходил из своего кабинета в гостиную, чтобы рассказать какую-нибудь новую подробность из анекдота о свечке. Енафь Аркадьевна только пожимала плечами, а генерал не хотел ничего замечать и продолжал смеяться с обычным грозным добродушием. «Мне кажется подозрительным этот Смагин», — заметила обозленная генеральша. «Что он за человек? Зачем он живет здесь? Как, наконец, попал сюда?» «Вот тебе раз», — удивился генерал. «Смагин дворянин, служил в военной службе, а здесь по своим делам». «По каким же это делам, позвольте спросить?» «Ну, вообще, мало ли, какие дела бывают. А, впрочем, кто его знает в самом деле?» «Мне кажется, что он просто шулер!» Выстрелила генеральша с такой неожиданностью, что генерал даже остолбенел. «У Злобина идет большая игра!» Генерал поднял брови, потом нахмурился, но, вспомнив про свечку, расхохотался. «Эх, матушка, куда хватило! Это-ка я тоже шулер, потому что тоже играю в карты у Тараса Ермиловича. Даже и со Смагиным не один раз играл. Играет он действительно недурно, но делает большие промахи». В подтверждении своих слов старик рассказал последнюю партию в бастон, а потом опять засмеялся и прибавил другим тоном. «Нет, не могу, голубушка, сегодня же поеду к Тарасу Ермиловичу и попрошу самого рассказать все. Самого! Ха-ха-ха!» Возвращение Смагина в Злобинский дом было настоящим событием. Сам Тарас Ермилович выскочил на подъезд. И когда узнал о благополучном исходе объяснения с генералом, троекратно облобызал дорогого гостя. «Уж чем я и благодарить-то тебя буду?» — спрашивал в умилении старик. «Глаз у тебя счастливый, Ардальон Павлович, глянул и готово. Пустяки. Тарас Ермилович, о которых не стоит и говорить, а генерал даже смеялся и сегодня вечером хотел сам быть у вас. Но, да, просил передать вам. Гости в Злобинском доме не переводились, так как продолжали праздновать свадьбу. А поэтому к вечеру народу набралась нетолченая труба. Были тут и своя братья и купцы, и горные чины, и военные, и неизвестные никому новые люди, о которых даже сам хозяин не знал, кто они и откуда. Среди гостей ходил и испитой секретарь знаменитого золотого стола Угрюмов, а на почетном месте на диване сидел сам консисторский протопоп Милетий, толстый и розовый, обросший бородой до самых глаз. Протопоп и секретарь сильно дружили, и, кажется, не могли жить один без другого. Где протопоп, там и секретарь, и наоборот. Злобин и вся злобинская родня были отъявленные раскольники. Но протопоп Милетий не считал унижением бывать в Злобинском доме, потому что там бывал сам генерал. «Все мы, ваше превосходительство, грешны да Божьи», — объяснял Милетий, хитро улыбаясь. «А Господь разберет, кто прав, кто виноват и кто чего стоит. Вот и Угрюмов тоже говорит». «Не похвалит нас с тобой протопоп», — отшучивался генерал, любивший хитрого попа. «Ведь ты не пошел бы к Тарасу Ермиловичу, ежели бы он бедный был, да и я тоже». Купеческие братья, состоявшие из Тихоновых, Сердюковых и Щеглевых, с их прямыми и косвенными дополнениями, обыкновенно старалась сбиться в кучу, чтобы не мешать своим присутствием разным властодержцам от воинских и горных чинов. Вообще они держали свои компании и чувствовали себя самими собой только после хорошей выпивки или внизу у Поликарпа Тарасовича, где веселье шло уж совсем нараспашку. Наверху всех стеснял парад. Очень уж все по-модному. Тарас Ермилович наладил. Паркетный пол, расписные потолки, сожженные зеркала, шелковая мебель. Разойтись по-настоящему негде, чтоб каждая косточка радовалась. А когда приезжал генерал, то наверху уж совсем житья не было. Все смотрели в рот генералу и молчали, за исключением самого Тараса Ермиловича, протопопа Милетия и Смагина. То ли дело у Поликарпа Тарасовича, в одной комнате столы с закуской и выпивкой, в других комнатах столы для игры в карты, и вообще все устраивалось каждому по его желанию. И выпить можно без приглашения, и в бастон сыграть, и песенку спеть своей компанией. Смагин вернулся от генерала как раз к обеду. Гости, конечно, знали о его секретном поручении. И когда Тарас Ермилович, встретив его, вернулся в столовую с веселым видом, все вздохнули свободнее. Тучу пронесло мороком. Хозяин сразу повеселел. Глянул на всех соколом и шепнул Савелью: «Музыку в сад, да под лица Ильюшку добудь, со дна моря достань его, а то лучше на глаза не показывайся». Умел веселиться Тарас Ермилович. Когда бывал в духе, улыбнется, точно солнышком осветит всех. Так было и теперь. Гости сразу зашумели, точно пчелиный рой слетел. «А где у нас бабы?» — спрашивал старик, оглядывая гостей. «Внизу у Авдотьи Миронной сидят», — ответил чей-то услужливый голос. «Подавай, баб, наверх, а то с сиротами нам сидеть скучно. Каши маслом не испортишь». Это уж было верхом веселья. Когда Авдотья Миронна выходила к гостям, делала это она очень неохотно и только потому, чтобы не обидеть грозного и ласкового свекра-батюшку. Очень уж скромная была женщина, воспитанная у отца скряги на монашеский лад. Да и по годам неоткуда было набраться смелости. Уж после свадьбы пошел 17-й год, а то девочка девочкой. Худенькая, кроткая, с большими глазами, она обходила на ребенка и ужасно конфузила своего бабьего парчевого сарафана, бабьей сороки на голове и других бабьих нарядов. Очень уж к сердцу пришла с молодая сноха Тарасу Ермиловичу, и он не мог надышаться на нее. Другой такой скромницы и с огнем не сыщешь. Сын Поликарп ростом и наружностью и сдался в отца, но умом не дошел, простоват был малый. Впрочем, он делался глупым только при отце, которого боялся как огня, и отводил душу на своей половине, в своей компании. Женитьба придала ему некоторую самостоятельность. Весело зашумел весь Злобинский дом, точно стараясь наверстать налетевшую минуту раздумья. Пока шел обед, на хорах играл оркестр горных музыкантов. Собственно говоря, это была казенная музыка, но Тарас Ермилович платил за нее и казне, и самим музыкантам, что было дороже, чем содержать собственный оркестр. После обеда все гости перешли сначала на террасу, куда был подан чай. Подгулявшие гости галдели, а Тарас Ермилович ходил между ними с бутылкой рому и сам подливал в стаканы архиерейских сливочек, как говорил протопоп Милетий. Смагин после обеда пил пунш, вернее, ром, чуть-чуть разбавленный горячей водой с сахаром. «Музыкантов!» — командовал разгулявшийся Тарас Ермилович. По условию оркестр не обязан был играть после обеда, но Савелий уговорил капельмейстера, старичка-немца Глассера. «В накладе не будете», — объяснял подручный. «Сверхчисла будете благодарить, ежели угодите Тарасу Ермиловичу». Не таковский человек, чтобы зря слово молвил. Музыканты не спорили, хотя и устали за обедом. Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть ли не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что духовые инструменты падали в обморок от натуги, и оставались одни скрипки, виолончели и контрабас. Сам немец Глассер не знал усталости, особенно когда нужно было выслужиться перед генералом. Строгий и неумолимый был немец. В случае ослушания музыкантов садили на гауптвахту, как простых солдат. Слабым местом Глассера было то, что он состоял на службе в горном ведомстве и получал чины за выслугу лет, а следовательно мог рассчитывать и на пенсию. «Немец, я тебя не забуду», — говорил генерал Голубко и трепал покладистого музыканта по плечу на зависть всем другим мелким горным чинам. Для музыкантов в саду была устроена особая беседка напротив большого павильона с колоннами, где могло поместиться больше 100 человек гостей. Когда оркестр занял свое место, Тарас Ермилович повел гостей в павильон. Это составляло своего рода забаву, потому что павильон стоял в центре громадной куртины с запутанной дорожкой, и незнакомый гость мог обойти павильон раз 5, прежде чем попадал в него. Эта детская забава повторялась после обеда с каждым новым гостем, причем не было сделано исключения даже для протопопа Милетия. В павильоне сидел генерал и весело смеялся, пока протопоп блуждал между куртин. Добравшись до павильона, протопоп Милетий отер платком пот с лица и заметил: «Над собой смеешься, Тарас Ермилович». «Ну, не сердись, протопоп», — утешал его хозяин. «Видел, у подъезда выездная лошадь стоит. Дарю тебе ее вместе с фаэтоном за свою обиду. А хочешь, так кучера возьми на придачу», — прибавил Тарас Ермилович для шутки. «Не надо мне твоего кучера», — взмолился протопоп. — «Мне не на кучере ездить, а на лошади. Кормить его еще надо, он будет пьянствовать. Не надо мне кучера, а за лошадь спасибо». Теперь повторилась та же история с новыми гостями. Их нарочно задержали на террасе, пока свои люди пробирались в павильон. Потом явился Савелий с приглашением. «Тарас Ермилович просит пожаловать в павильон». Проводив жертву, готовившись на потехи до начала дорожки в павильон, Савелий незаметно скрылся. Неопытные гости один за другим направились к беседке, вызывая дружный хохот, остроты и обидные советы. Тарас Ермилыч для вящей потехи вышел в двери павильона и усиленно приглашал сконфуженно блуждавших по дорожкам новичков. «Милости просим, господа, да поскорее, а то других заставляете ждать! Держи нос направо!» — кричал чей-то захмелевший голос. Надрывал животики весь павильон над хитрой немецкой выдумкой. Хохотали музыканты, и только не смеялись березы и сосны тенистых аллей. Эту даровую потеху прекратило появление генерала, о чем прибежали объявить сразу 5 человек. Позабыв свою гордость, Тарас Ермилыч опрометью бросился к дому, чтобы встретить дорогого гостя честь честью. Генерал был необыкновенно в духе. и, подхватив хозяина под руку, весело спрашивал: «Ну что, веселишься, Тарас Ермилович, а? Пока Бог грехам нашим терпит, ваше превосходительство. А много грехов, братец? Есть-таки, ваше превосходительство. Только родительскими молитвами и держимся пока, а то давно обкрышка». «Сам хорошенько Богу молись, братец», — посоветовал генерал, и хотел выговорить вертевшееся на языке словечко, но удержался. Появление генерала в саду было встречено громким тушем, а пьяные гости заорали «Ура!» — генерал по-военному отдал под козырек. «Вы у нас, ваше превосходительство, как отец родной!» — повторял Тарас Ермилович стереотипную фразу. «А мы, как дети неразумные, пряменько сказать, как тараканы за печкой, жмем стекла вашего превосходительства. Так-так. А Бога-то все-таки не следует забывать, что этот гость у тебя раненько подмокли, Тарас Ермилович. Есть такой грех, ваше превосходительство». При входе в павильон генерала встретила сама Авдотья Миронна с бокалом шампанского на подносе. Генерал выпил при звуках нового туша и расцеловал застыдившуюся хозяйку по-отечески в губы. «Вот это хорошо, когда такая красавица хозяйка в доме!» — похвалил генерал еще раз. «Милость просим!» — по-детски лепетала Авдотья Миронна. «Не обессудьте на нашей простоте, ваше превосходительство!» Гости, конечно, все стояли на ногах, вытянувшись шпалерой около стены. От хозяйки генерал подошел к протопопу Милетию и принял благословение, как делал всегда. «А ты что здесь делаешь, протопоп?» — осведомился генерал. «Не в свой приход залез». «Больной нуждается во враче, а не здоровый», — ответил Милетий с обычной находчивостью. «Пред серпом гнева Божия все мы, как трава в поле. А знаешь, что Петр Великий сказал про вот это самое? Пред Господом да Богом мы все подлецы и мерзавцы, вот как он сказал». Кое с кем из знаменитых людей генерал поздоровался за руку, а Смагина точно не замечал. Появление генерала приостановило кипевшее до него веселье, и гости разбились на отдельные кучки. Генерал сел на парадном месте и посадил по одну руку молодую хозяйку, а по другую — своего любимца, протопопа Милетия. «Веселитесь, господа, я не желаю вам мешать», — обратился он к остальным. «Я такой же здесь гость, как и все вы». Это милостивое разрешение, конечно, не вернуло давешнего веселья, хотя некоторые смельчаки и пробовали разговаривать вслух. Впрочем, всех утешало то, что генерал не засидится. Тарас Ермилович был совершенно счастлив. Протопоп Милетий да Смагин выручат, а потом, может быть, генерала и за карты усадить. Важно то, что он не погнушался злобинским домом и милостиво пожаловал. Одним словом, все шло как по писанному. «Сам-то ты что не садишься?» — спрашивал генерал хозяина. «Хозяин, что чирий, ваше превосходительство, где захочет, там и сядет». Когда генерала усадили за карточный стол, в павильоне появился Савелий с известием, что Коробейник Ильюшка сейчас придет. Это был общий любимец и баловень. Действительно, через несколько минут появился и знаменитый Ильюшка, среднего роста, плечистый, с кудрявой головой и типичным русским молодым лицом. Он не был красавцем, но держал себя, как все баловни, со скучающей самоуверенностью и легкой тенью презрительного равнодушия. Ильюшка шел одетый, как всегда. Курточка, сапоги бутылкой, за плечами короб с вязниковским товаром, а шапка в левой руке — единственный знак почтения к собравшему сообществу. Он и шел по садовой дорожке своим вязниковским шагом, согнувшись и подавшись левым плечом вперед. Правой оттягивал назад коробка с товаром. «Что ж ты этой Ильюшкой глаз не кажешь?» — накинулся на него Тарас Ермилович. «Как за архиереем посла за тобой посылай!» Ильюшка ответил не сразу, а сначала поставил свою коробку на пол, встряхнул кудрями и огляделся. «Некогда мне, Тарас Ермилович. Видишь, товаром торгую!» — ответил Илюшка и посмотрел дерзко на хозяина. «И сюда пришел с своей музыкой. Ах ты, ежовый голова, и товар твоего на расколотый грош, а ты еще разговоры разговариваешь. Для нас и грош деньги, Да другой грош мой-то потяжельше всей твоей тысячи будет. Но-но, достаточно. Эдакой ты головорез, Ильюшка. Савелий, возьми у него короб да унеси в горницу, а тебе, Ильюшка, положенную сотенную бумагу. Премного благодарны, Тарас Ермилович. А только короб-то я не продаю. Что в коробе твое, а короб у меня заветный. Разговаривай. За заветное из спины ремень. Ильюшка уже не первый короб продавал таким манером разгулявшему Тарасу Ермилычу и прятал 100-рублевую бумажку в кожаный кисет с таким видом. Точно он делал кому-то одолжение. Так было и сейчас.